пол был устлан новыми соломенными циновками, а окна с темными дубовыми рамами разделены свинцовыми переплетами на мелкие ромбы. Свет луны преломлялся в них, и казалось, что каждое стекло горит особым алмазным блеском. От этого освещение в комнате казалось призрачным, дымным. Однако было достаточно светло, чтобы не зажигать лампы. Вернулась Дороти с подносом. «Здесь кое-какие закуски и подогретое вино с пряностями. Выпейте немного, а то вы бледны, словно призрак». Анну лихорадило. Заметив это, хозяйка гостиницы опустилась у очага, где заранее была приготовлена вязанка сухого можжевельника. Послышался звон кремня об огниво, короткое шипение, и в темноте ярко вспыхнул труд. Сухие ветви вскоре затрещали, и Дороти подкинула в огонь еще и сушеных ароматных трав. «Ваше Высочество, сядьте скорее сюда, к огню, и давайте я налью вам вина». Комната озарилась янтарно-золотистыми отблесками, соперничающими с серебристым светом луны. Анна грела руки о теплый бокал и чувствовала, как с каждым глотком унимается дрожь. Дороти давно ушла, оставив ее, но Анна все еще не могла прийти в себя. «Неужели мы увидимся? А вдруг ничего не выйдет? Но ведь он взял ладанку, и Чак кивал, словно радуясь удаче». Она прошлась по комнате. «Что я скажу? Уж, по крайней мере, постараюсь не забывать, что я принцесса. Фил сам твердил, что меня ожидает высокая судьба, и я не забыла, как он отрекся от меня. Но зачем же тогда я назначила эту встречу? Ах, вот оно! Я расспрошу его, что делает он в Лондоне, в то время как все уверены, что он находится в Голландии с Эдуардом. Да, именно об этом. А еще поздравлю его с титулом барона». На глаза ей попалось полированное оловянное зеркальце. Анна жадно схватила его и стала разглядывать себя. Глаза ее блестели, как у кошки, и казались огромными. Кожа белела, словно перламутр. Волосы растрепались, и пряди выбивались из-под сетки. Анна сняла с головы обруч с жемчужиной и резким движением, сорвав сетку, вызывающе встряхнула густой гривой. «Такой он меня еще не видел. Раньше я была стриженной, как мальчишка». «Алан Дебич!» Она насмешливо хмыкнула и начала расчесывать волосы. Внезапно, испугав ее, раздались мерные глубокие удары в соседней церкви. 11. А рука Анны замерла. Холод вновь объял ее. «Где же Фил?» Она сидела, не шевелясь и не дыша. Ее окружала тишина, нарушаемая лишь треском огня, да приглушенным храпом кого-то из постояльцев Дороти. Медленно плелись минуты, и с каждой из них крепла уверенность. Он не придет. Ее внимание привлек скрип уключен. Она вздрогнула, словно пробудившись, шагнула к окну. На залитой лунным сиянием глади Темзы темнела приближающаяся лодка. Лодочник налегал на весла, а на корме виднелась темная фигура. Анна ахнула. Она сразу узнала разворот этих плеч.